Генерал идет по улочке маленького американского городка навстречу пьяный рядовой, который заплетающимся языком спрашивает: «Эй ты, куда мне лучше сейчас пойти?» Генерал говорит: «Да знаешь ли ты, с кем ты говоришь?» Рядовой снова: «Мудак, блин, куда мне надо идти?» Генерал: «Знаешь ли ты, с кем говоришь?» Рядовой говорит: «Блядь, безобразие! Я не знаю, куда пойти, а ты не знаешь, кто ты сам!» Капитан кричит солдату: «Скотина! Ты генерала чуть было не подстрелил, козел!» Тот говорит: «Вот это да! Я ведь только вчера научился стрелять!»